Лотхин-младшая еще не знала, что мать зашла в своей шутке так далеко и на приготовленном платье, повторении платья Лотты, оставила пустым место подаренного банта. Его не было, его место пустовало, ибо им владел тот отрешенный, которому она с согласия жениха послала в утешение этот бант, тот, который покрывал бесценную памятку тысячами исступленных поцелуев. Сиделке брата Карла осталось бы только презрительно поджать губы, узнай она эту подробность материнской затеи. А ведь все было задумано в память ее отца, честного, преданного, который не только одобрил подарок, но сам предложил его, и, несмотря на все, что пришлось ему вынести по вине взбалмошного принца, плакал вместе со своей Лотхин, когда уехал тот, кто едва не похитил лучшее его сокровище. «Он уехал», — сказали они друг другу, прочитав каракули, писанные ночью и на рассвете. «Я оставляю вас счастливыми и пребуду в ваших сердцах. Прощайте, тысячу раз прощайте». «Он уехал», — поочередно говорили они. И все дети в доме бродили как потерянные, печально твердя: «Он уехал». Слезы выступили на глазах Лотты при чтении записки, но она могла плакать, не таясь от милого, ибо и его глаза увлажнились. И весь день он только и мог говорить, что о друге. Какой это замечательный человек, иногда не без странностей, кое в чем неприятный, но до чего же преисполненный гения и удивительного своеобразия, заставляющего сострадать ему, о нем заботиться и от души перед ним преклоняться. Таков был Кестнер. И ее потянуло с благодарностью прижаться к нему, прижаться крепче, чем когда-либо, за то, что он так говорил и находил вполне естественными ее слезы о том, уехавшем. И вот теперь, когда она лежала с закрытыми глазами, в ее беспокойном сердце, во всей своей теплоте, обновилась эта благодарность. Ее тело двигалось, словно стремясь прильнуть к надежной груди, и губы ее повторяли слова, сказанные в тот день. «Хорошо, что он уехал», — бормотала она. «Этот извне явившийся третий, ведь все равно она не могла дать ему того, чего он от нее хотел». Ее Альберт радовался этим словам, ибо чувствовал превосходство и блеск ушедшего так же сильно, как и она. Так сильно, что он начал сомневаться в их совместном разумном, ясном счастье. И однажды в письме пожелал возвратить ей данное слово — чтобы она могла свободно выбрать между ним и принцем. И она выбрала. Но было ли это выбором, опять же, его, положительного, суженного и предназначенного своего Ганса Христиана, не потому только, что любовь и верность взяли верх над искушением, но и в силу неодолимого страха перед таинственной сущностью другого, перед чем-то противообычным и житейски ненадежным в его натуре, чему она не могла и не смела подыскать имени, и нашла лишь позднее, в его же собственном покаянном жалобном признании. Выродок без цели и покоя. Как странно, что этот выродок мог быть таким славным и открытым, таким простодушным, что дети искали его и плакали. Он уехал. Множество летних картин той поры проходило перед ее воображением, вспыхивала в свежей, солнечной живости и вновь потухала. Сцены втроем, когда Кестнер, вернувшись со службы, отправлялся вместе с ними на прогулку по горному хребту, с которого они любовались рекою, извивавшейся по лугам, холмистой долиной, чистенькими деревушками, дворцом и сторожевой башней, монастырскими стенами и руинами замка, и тот, радуясь совместному наслаждению всем чудным изобилием мира, говорил о высоких материях и тут же так неистово дурачился, что жених с невестой едва передвигали ноги от смеха. Часы чтения на лугу и в доме, когда он читал им своего излюбленного Гомера или песни о Фингале. И вдруг, объятый чем-то вроде вдохновенного гнева, швырнул книгу и ударил кулаком по столу, и тотчас, заметив их недоумение, разразился веселым смехом. Сцены вдвоем, между ним и ею, когда он помогал ей по хозяйству, срезал бобы в огороде или собирал с нею яблоки в саду немецкого орденского дома.